И сегодня вся земля, весь народ Божий по всей земле славит нашего Господа, потому что Он достоин этой славы, только Он достоин этой чести. Он только один, Святой Господь Иисус. Аллилуйя! Земля хвалу поет, лишь тебе наш чудный Бог. И во всей вселенной нет, кто б с тобой сравниться смог. Ты превосходнее всего на свете, и нет подобного тебе. Ты наш Господь, ты царствуешь вовеки, превознесем тебя в хвале. Небеса тебе поют, святы, святы, вся земля тебе живой воды. Для народа всей земли сияет свет твоей любви. Своим присутствием покрой всю землю, и свет прольется в жизнь людей. Тебе поют, святы, святы, вся земля тебе поет, достоин ты, все творение воздает тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, творит всего. Небеса тебе поют, святы, святы, земля тебе поет, достоин ты, все творение воздает тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец его. Небеса тебе поют, святы, святы, вся земля тебе поет, достоин ты, все творение воздаем тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец его. Небеса тебе поют, святы, святы, вся земля тебе поет, достоин ты, все творение воздаем наш Бог, Творец его, Творец его. Аллилуйя, Иисус! Бог мой, мы благословляем Тебя.